Братья и сестры, я буду проповедовать на книгу пророка Исаия, 42 глава. Я прочитаю первых 4 стиха. Петр Костюченко, мне 51 год. Бог нам подарил 10 детей, нянчим 15 внуков. Слава Богу. 42 глава, прочитаю первых 4 стиха. Братья и сестры, вы постарайтесь ответить, о ком идет речь? «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». И на закон его будут уповать острова. О ком идет речь? Здесь пророчески сказано об Иисусе Христе. Братья и сестры, вот обратите внимание, здесь вот сочетание скромности такой и могущества, силы и величия. Вот написано так, не возопьет и не возвысит голоса своего, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Вот такое состояние. И тут же написано, возвестит народом суд, будет производить суд, утвердит суд. Как бы несовместимы вот такие качества, скромность, такая вот, ну, терпение, такая любовь и быть судьей. Ну, мы представляем, да, в современном мире, что такое суд. Как-то брата Сергея Кондратьева, вот, несколько лет назад за благовестие судили. Там, ну, пытались 15 суток там дать ему. И как раз я приехал туда, в милицию, а его два милиционера в машину и повезли на суд. Ну, я следом за ними, приезжаем в здание суда, вот, вместе поднимаемся на второй этаж, и я смотрю, милиционеры с ноги на ногу переминаются, ну, мы с Сергеем пока рядом еще стоим, а они друг другу говорят, иди первый тут, нет, ты первый заходи, нет, ты иди. И мы смотрим, боятся зайти к судье. Думаем, кто ж там такой? Ну, наконец открывается дверь, кто-то вышел, и мы заходим туда. А там, значит, судья, такой лет 40 ему, короткая стрижка, такой, ну, у него вид такой боксерский такой, рука перебинтованная, не знаю, где он ее это поранил, вот. И так, так, что такое? И они мнутся с ноги на ногу, ну вот, вот, Кондратьев, вот он. А как раз перед Пасхой благовестие было, тот, а, понятно, так, 15 суток, и пишет. Я говорю, что вы делаете? Я говорю, это же служитель Божий, перед Пасхой проповедовал. Ты мне тут будешь объяснять? Встает и толкает меня, и так вытолкнул. Ну вот судья, вот судья. Стоит твердо на двух ногах, он знает, что он прав, в любом случае он прав. Вот судья. Знаете, сейчас еще есть такое понятие, мировой судья. О, это вообще звучит, как прочитаешь, аж приседаешь, да? Мировой судья, вот. Ну и любое дело закончит суд. Какое-то решение, тяжба какая-то. Сейчас это все распространено. В суд, и там дело решится. А как решится? Ну, две стороны, значит, там тяжба была. Вот. И одна говорит, мы будем своего адвоката нанимать. А представители суда говорят, вы что, не знаете, у нас есть адвокат наш. Они говорят, мы знаем, что он адвокат, и то, что он ваш, мы тоже знаем. Вот. Ну, вот так в суде. Братья и сестры, а вот здесь вот такой судья появился на страницах Писания, судья, который голоса не поднимет, не возопьет. Но в то же время написано, что он будет утверждать суд, он будет возвещать его и судить будет. Производить суд. Друзья, правильно мы сказали, что речь идет об Иисусе Христе. И вот когда этот судья пришел на землю, ангелы пели «Слава Вышних Богу на земле мир, человеках благоволение. Судья пришел на землю. И вот Христос, да, Он возвещал суд. Первое – это возвестить суд, мы прочитали. Потом производить суд. И третье – утвердить суд. Он стал возвещать суд. И мы читаем, что Он возвещал. Ну, например, «Горе тебе, горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Он говорил, что если не покаетесь, так же погибнете. Он говорил, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Да, это он возвещал суд. Он говорил о том, что соблазн должен прийти, но горе тому, через кого соблазн приходит. Лучше бы камень привязать на шею, утопить в пучине морской. Вот суд тем, кто соблазняется. Он произносил этот суд. Дальше он говорил, горе вам богатые, смеющиеся, пресыщенные ныне. Да, он говорил, он осуждал, очень многие моменты осуждал. Братья и сестры, но те, кому он говорил, они как смеялись, так и продолжают смеяться почему-то. Книжники и фарисеи, гробы окрашенные, он им говорит, они как продолжали жить, так и продолжают жить. Никто не попадает за решетку. Как производили беззаконие, так и производят его дальше. Суд пока что возвещается. Ну и еще Христос как бы подвел итог. Он сказал, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Все. Наказание за грех, смерть. И он говорит, я пришел к погибшим, уже не говоря о язычниках. Народ мой избранный Израиль, я пришел к погибшим. Я пришел производить суд. Я пришел совершать этот суд и утверждать его. И, в общем-то, в таком положении, ну, как тогда народ израильский находился, не говоря язычников, в общем-то, такая перспектива небольшая. Тяжелое положение быть в числе погибших. Я прочитаю из 42 главы, я из этой главы буду читать, друзья. Здесь такие слова, вот прочитаю 6-7 стих. «Я Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во мраке, из темницы». Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей и дому иному, и хвалы моей истуканам. Друзья, и вот интересные здесь есть текст в этой главе. Я прочитал, не возопьет и не возвысит голоса своего. А 14 стих написано так. Долго молчал я, терпел. Удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. А дальше еще написано, 18 стих. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа, ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Я прочитал недавно этот текст и остановился, не понял. Еще и еще раз прочитал. Но то, что есть уши и не слышат, глаза есть и не видят, это о людях грешных пишется, это нам понятно, да? Вот написано, уши, их закрыт, и сердце очерствело, и не слышат, и не видят. А тут написано за Иисуса Христа, что Он слепой и глухой. Вот так и написано. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный?» Господь говорит. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Как понимать это? Почему так об Иисусе Христе сказано? Неужели действительно он был глухой и слепой? Братья и сестры, давайте посмотрим, как производился суд, чтобы понять эти слова. Вот Христос пришел, и он проповедует. Он возвещает сначала суд. Он приговорил к суду, приговорил к наказанию, горе вам, погибель, погибель. Ну, давай теперь производить суд. Ты уже произнес суд, теперь давай в действие. И теперь он совершает суд. Вообще удивительный судья. Я прочитал недавно книгу «Деяния апостолов», здесь проповедь, и здесь такие слова. 8 глава, 33 стих. «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». В уничижении его суд его совершился. Ну ладно, если в уничижении подсудимый, виновник, преступник, его участь такая, связанный, ему приговаривают, сказать ничего, сделать ничего не может. В уничижении суд. А здесь написано «судья в уничижении». Его суд в его уничижении совершился, в уничижении судьи. Когда читаешь 53 главу книги пророка Исаия, тоже, друзья, удивительные слова. Написано, угодно было Господу поразить его. И он предал его мучению. Бог предал Иисуса Христа, судью предал мучению. Когда мы говорим о смерти Христа, всегда рядом стоит два слова – страдание и смерть Христа. Я много рассуждал над одной темой. Может, где-то я говорил уже, но немножко повторюсь. Для меня очень дорого эти мысли. Страдание и смерть Христа. Послание к римлянам, 8 глава. Я прочитаю один текст. Здесь написано так. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Здесь написано, что Иисус Христос пришел на эту землю в подобии плоти греховной. Вот как мы с вами имеем плоть. Вот такую плоть имел Иисус Христос. Также голодно было, также холодно, также уставал, утрудившись, сел у колодезя, также плакал у гроба Лазаря, ударит ногу о камень, так же больно, как и нам, все так же. Написано, искушаем был во всем, так же, как люди. Поэтому он прекрасно понимает нас. Написано так же. Написано, во всем должен был уподобиться братьям. Во всем. Был такой, как мы, Иисус Христос. И вот написано, в подобии плоти греховной пришел, чтобы осудить грех во плоти. Братья и сестры, вот здесь очень интересные мысли. Вот такой судья необыкновенный. Пришел в плоти человеческой, ходит по земле, учеников набрал себе. Ну и вот ситуация, к примеру. Идет Иисус Христос, утрудившись, сел у колодезя. Ученики пошли в город купить пищи. Выходит женщина из города, самарянка. И когда ученики вернулись, написано, удивились. Увидели, что Христос беседует с женщиной. А почему удивились? Потому что женщина самарянка. А иудеи с самарянами не сообщаются. Как он может с ней разговаривать? Враждуем ведь. Почему он с ней разговаривает так дружелюбно? Мало того, он пошел в город, в который иудеи чуждались заходить. Жители Иерусалима и окрестности, в эту территорию Самарии они не ходили, хотя те иудеи были и эти иудеи. Но такая издревле сложившаяся вражда. И тут вдруг он пошел в город, и знаете еще, друзья, вот этой женщине, у которой 5 мужей, и тот, которого она имеет, не муж, вот этой женщине, первому человеку на планете Земля, Христос открылся, что он Мессия. Удивительно. Вот это судья. Или, например, идут ученики со Христом, впереди самарянское селение. Нужно переночевать, потому что до Иерусалима еще далеко. Христос посылает несколько учеников, идите, приготовьте место, а сам с остальными подходит. Те зашли, приготовили, но когда Христос подошел, его не пускают. Иудей, житель Иерусалима или окрестности, не зайдешь, враждуем. Ну, вышли и пошли дальше. А у учеников внутри все бурлит. Как так? И они говорят, разреши, мы спалим это селение, сведем огонь с неба и спалим. А Христос им говорит, нельзя. Как нельзя? Они же самаряне. А ты же иудей. Да, иудей, у тебя что, абсолютно там ничего не шевелится? У тебя там никакой ревности нету, никакого гнева нету, что ли? Ты же такой, как мы же с одной территории, а они враги. Да, я такой же, как вы. Вот я и пришел, чтобы испытать то, что вы испытываете. Искушение подходит, но я не дам ему ходу. Я пришел в своей плоти, вот в такой, как вы, как я, осудить грех во плоти. Я пришел не дать ему ходу. Я буду судить, но этот суд не такой, как судим мы, как судит суд. Это суд несколько иной. И вот я начинаю понимать так, глухой и слепой. Все ученики зрячие и обостренное чувство слуха. Давай спалим, а он глухой и слепой. На то, чтобы спалить, на то, чтобы уничтожить. И Библия говорит, кто глух, как он, судья? Нет, он будет судить. Он будет судить справедливо. Наказание за грех – смерть. Он произведет суд. Но этот суд будет нечеловеческий. Это будет другой суд. Во-первых, он пришел осудить грех во плоти. И он его осуждал. Братья и сестры, и вот иногда думаешь, ну мы понимаем, что нам нужна кровь Христа. Хочешь ли снега белее быть, есть сила в крови. Гордость и страсть умертвить, есть сила в крови, ну и так дальше. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но зачем же страдание? Угодно было Господу поразить его. И он предал его мучению. Зачем же мучить его, святого и чистого? А он прошел до конца и выпил чашу мучений до конца. Вот знаете, ну недавно у меня почечная колика. Вообще вещь больноватая. Прихватила. Ой, я же не говорю, давай быстро укол какой-нибудь обезболивающий. Вот. Ну, есть какая-то хоть возможность укол сделать и обезболить. А его мучили ужасно. И у него была возможность. Боже, забери меня. Или уничтожить. А он не делал это. Мне кажется, это еще труднее, имея возможность избежать страданий, сознательно уходить от этой возможности. Это очень тяжко. Любому человеку свойственно избежать страданий, облегчить как-то. Голова болит, ну что, терпеть до утра? Нет, давай выпью таблетку, легче будет. Нормально? Нормально. А его мучат, мучат. И дьявол знал, что в болезнях и в страданиях мы самые уязвимые. Самые уязвимые. И он приготовил самое страшное испытание Иисусу Христу на конец его жизни. Когда мы болеем, нам кажется, нас никто не любит, и подушку не так положат, и не посещают нас. Ой, такие бессовестные, я такой больной, никому дела нету. Такие мы уязвимые, когда болеем. И дьявол это знает. Вторая глава Иова, он сказал, кожа за кожу, за жизнь человек все отдаст. Вот посмотрим. И он приготовил Иисусу Христу самые тяжкие страдания. И в этих тяжких страданиях как раз и производился суд, Божий суд. Когда Христа били, прорики, кто ударил тебя? Ну, конечно, он знал, кто ударил. Ты ударил. Вроде как легче аж. А он молчит. А он молчит. Потом повесили на кресте, если ты угоден Богу, пусть спасет тебя. Других спасал, себя самого спаси. Как все это больно было слышать. Особенно, когда умираешь. Кажется, ну, теряется контроль. Каждая клеточка жаждет спасения. а дьявол приготовил самое больное, угоден Богу. Видишь, он бросил тебя. И так хочется доказать. Нет, не бросил, я вам сейчас докажу. А Христос до конца молчит и терпит, и осуждает грех во плоти. Так хочется что-то сказать, выразиться, отомстить, аж легче будет. А он, нет, осужу грех до конца в плоти моей, чтобы вы понимали, я понимал, что в моей плоти я должен осудить грех. Недавно мне один человек говорит, да он же был Божий Сын, ему же легче было. У него же божественная природа была. Да, конечно, в нем была божественная природа. Братья и сестры, а у нас есть божественная природа? Конечно, есть. Бог знал, что мы сами не справимся. Это Он знал. И поэтому Он дал рождение свыше, дал божественную природу. И теперь Он нам дает возможность быть святыми, совершенными. Христос был такой, как мы, но, к сожалению, мы не такие, как Он. К сожалению. Как часто можно от старых, особенно людей, слышать молитву: «Господи, я же человек!» А Господь говорит: «И я был человек!» «Но ты же Бог, у тебя же природа божественная!» «И тебе я дал божественную природу!» «Что я еще тебе не дал, чтобы ты был такой, как я?» «Что я тебе еще не дал?» «Все дал!» И ты скажешь: «Ой, у меня такие переживания, каких никто не переживал!» А Христос говорит: «Я до конца в твоей плоти испытал все скорби, испытал для того, чтобы понять тебе и сказать: ты можешь. Просто ты не хочешь иногда. Ты себя жалеешь. Тебе так обидно, жалко себя. Поэтому ты вот так ведешь себя. Ты должен, как я, потому что я прошел этим путем. И я знал, что нужно для победы. Я тебе все дал». Как написано: «Тот, который Сына Своего не пожалел», Римлянам 8 глава, «как с Ним не дарует нам и всего». Вот таким путем прошел Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 12 глава, здесь написаны такие слова, я прочитаю. Вот здесь суд, произносится суд. 12 глава, 31 стих и 32. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку себе. Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью умрет». Друзья, и вот судья произносит приговор. «Ныне суд миру сему». И в чем же суд заключается? «Князь мира изгнан будет вон». Забирают ключи ада и смерти у дьявола. И нас, обреченных на погибель, он выручает. К нашим грехам и беззакониям, за которые нас наказать надо было, он такой слепой и глухой был. И все наши беззакония, грехи на себя взял. Все взял на себя. И осудил в себе самом все наше преступление. Вот такой необычный судья. И теперь каждому человеку он провозглашает, после того, как провозгласил, совершилось на кресте, зовет к себе: «Приди ко мне, я хочу тебя простить, я хочу с тебя снять вину твою, я уже все сделал, ты только приди ко мне, понуждайся во мне, Спасителе». Вот такой я судья, я не тебя осудил, себя осудил, твои грехи взял на себя, и правосудие восторжествовало. Наказание за грех смерть совершилось не в тебе, а во мне. Вот такой удивительный судья. Братья и сестры, и когда Христос совершал суд, собственно говоря, наш суд над собою, вот Он видел нас вот таких негодных, жалких и ничтожных, но Он видел в нас нечто больше, чем просто погибший грешник. Я иногда удивляюсь пчеловодам, братьям. Вот они достают рамку из ящика. Еще там пчела какая-нибудь застряла где-то, он поможет вылезти ей. И она вдруг начинает кусать его. И сколько раз пчела укусит, хотя они помогают ей. Покусает, а еще поднимет в какие-то такие места, кусает, нежные такие. Так больно, так больно. Я не пчеловод, но если мне укусит пчела, я ее постараюсь найти обязательно. Вот. Мне кажется, на месте пчеловода, да я все ящики в речку выкинул бы, если столько покусают меня пчелы, сжечь, уничтожить, задымить их и в речку выкинуть. Но пчеловод не так думает. Ничего, покусает. Сегодня она мне покусает, а завтра я буду пользоваться ею. Мед будет, много меду. Продам, еще всю зиму жить буду. Кусает, но завтра я ей попользуюсь. Ничего. Друзья, вот так наш грех жалил. Жалил Иисуса Христа. Смертельно жалил. Но он видел, вот его взгляд такой удивительный, судья удивительный. Он видел в нас, кто жалил его. Ничего, сегодня ты меня жалишь, а завтра ты будешь в числе искупленной церкви моей. А завтра ты будешь голубица моя возлюбленная, с которой я буду вечность проводить. Потому что сегодня я все твои беззакония на себя беру. Вот такой суд производил. Братья и сестры, и в этом огромный пример для меня и пример для всех нас. И знаете, чем больше об этом рассуждаешь, тем больше видишь, что ты не такой, негодный какой-то, такой недостойный любви и милости Божьей. Вот мы плохо понимаем часто то, что вот нам Бог церковь подарил, и что мы в церкви такие разные. И чувствования у нас должны быть такие, как во Христе Иисусе. Я слушал, дети слушали рассказ, и я услышал его. Там очень поучительная история. Одна семья из интерната взяли мальчика. А он такой хулиганистый был мальчишка. А взяли его, потому что у них в доме такой же мальчик. Хороший такой, лет 12-14 мальчик. Очень хороший. И они думали, наш сын повлияет на него. И тот христианином станет. И дело сделаем доброе. А этот сам себе решил, буду мстить, драться, буду бить, ломать все, чтоб меня отсюда увезли. Полиция приедет и увезет. И вот такая задумка у него. Так он и жил. Бил этого мальчика хозяйского, а тот ему не отвечал ничего в ответ. Ну, так и жили. Однажды родители уезжали из дома, берут своего сына, а этого оставляют и говорят, ты остаешься, Ваня, дома. Смотри, чтобы дома порядочек был, чтобы все хорошо. Ну, мол, мы тебе доверяем, ты же все-таки сын наш. И уехали. Он вышел, думает, что пустроить еще. Ходил, смотрел. В гараже велосипед стоит, пацана. Такой блестящий, хороший велосипедик. Я ему устрою. В конце сада разжег костер и бросил велосипед в костер. Сгорело все, что горит, кусок металла остался. А потом через сколько часов приехали там родители, мать на кухне возится и кричит, Андрюша, сыну, что, съезди в магазин за хлебом. Тот велосипед туда-сюда нету, в гараж нету. Ваня, этому приемному, ты не видел мой велосипед? Видел, пошли покажу. Ведет его в конец сада, вот, и думает, сейчас он мне обязательно ударит. И тогда уж я его буду лупить. А тот посмотрел, посмотрел и говорит, Ваня, через 2 дня у меня день рождения, и папа пообещал мне купить новый велосипед, а этот я решил тебе подарить. Ты сжег не мой велосипед, ты сжег свой велосипед. Вот так, друзья, бывает в нашей жизни. Вот так вот среди нас, вот так мы рядышком может сидеть, находиться и сжигать то, чем мы могли бы пользоваться завтра и послезавтра. Мы можем завидовать чьему-то приобретению и злословить. Да ты мог бы попользоваться, вот приехать на машине в этот же лагерь, на той машине, на которую ты злился и говорил, а где они деньги взяли? Ты мог бы попользоваться проповедью поназидаться того человека, на которого ты, может быть, говорил какие-то нехорошие вещи другому и всячески хотел унизить его и сделать ему больно, и сделать так, чтобы он замолчал и не пел больше, и не проповедовал. И когда споет, сказать: «О, ты сполутонил вот там! Ай-яй-яй-яй-яй!» Чтоб он закрыл рот и больше не пел. «Ну, ты же мог бы назидаться! Ты мог бы получить пищу, но ты все сделал, чтобы он закрыл рот, для того, чтобы он больше не сказал, не поехал. Просто из зависти ты сжег своими руками то, чем мог пользоваться бы завтра. Это мы люди». Насколько Христос мог бы так сделать, но Он так не сделал. У Него суд был другой. Он забирал все то, что Ему не нравилось, все то, что приговаривало нас к смерти, Он у нас забрал в Себя и пошел на крест. А нас сказал: «Вы такие хорошие, а вы такие добрые». Удивляешься, просто удивляешься. Подошел, я слышал мысль одну интересную. Христос подошел к Симону Зелоту и говорит: «Пошли, будешь моим учеником». «Отлично, пойду». Зелот – это партия революционеров в Израиле была, которые не раз поднимали бунт, чтобы свергнуть римское иго. Они признавали власть только Божию, больше никакую. А тут римляне прошли и часто поднимали восстание, их давили, они все равно бунтовали, вот такие революционеры. А тут Христос чудеса творит, исцеляет. И вдруг этот великий человек говорит Симону Зелоту: «Пошли со мной». «Отлично, пойду, пойду». Такого предводителя только мечтать можно. Идут, подходят к мытарю, сборщику налогов. «Матфей, пошли за мной». И тут Симон Зелот на дыбы встал. «Учитель, ты знаешь, кто это? Ты знаешь, кто это предатель иудейского народа? Они собирают деньги с иудеев и римлянам отдают. Это враги наши, я ненавижу его». А Христос берет за одну руку Зелота, за другую руку сборщика податей и говорит: «Теперь вы будете самыми близкими братьями. Вы будете делать одно дело. Невозможно, мы разные абсолютно». Вот как раз плюс и минус, как раз и притягивается. Вот как раз и хорошо. Как раз и вот таких нас разных Бог поместил в церковь, для того, чтобы мы не отталкивались, а для того, чтобы притягивались и с Него брали замечательный пример. Чтобы мы, как Он, могли закрывать глаза и уши на недостатки, на какие-то, ну, то, что не вмещается нам. Знаете, бывает такое понятие: если ты не такой, как я, значит, ты не такой. Но не всегда это оправдано. Абсолютно не всегда. Поэтому вот быть способным, вот. Помните, как та Авигея? Давид вооружил людей, чтобы уничтожить все это семейство Навала негодного. Авигея вышла навстречу, упала и говорит: «На мне грех, на мне вина. Я виновата, и давай себя обвинять». А Давид смотрит: «Но я же знаю, что не ты виновата. Я же вижу вот то, что я вижу сейчас. Это вот это ты, а не то, что ты говоришь». И так ему по сердцу мило было. Вот оно примерно то, что Господь хотел бы видеть в нас. Братья и сестры, ну и последняя мысль моя. Почему Иисус Христос так вел себя? Почему вот тот так суд производил? Почему? Утвердить суд, последняя мысль, утвердить суд. Это как раз вот после воскресения своего. Я уже процитировал мысль: тот, который сына своего не пощадил, как не дарует нам всего. И дальше написано: кто может отлучить нас от любви Божией? Все утверждено. Все, новая жизнь, церковь. И Христос, когда ходил по земле, и вот такой суд совершал. Люди не понимали его, а он говорит: «Мое царство не от мира сего». Вот почему не понимали. По-мирски вот так бы надо поступить. Часто мы поступаем по-мирски, и я в том числе. А потом ловишь себя на мысли: это же не по-христиански, это по-мирски. А Господь говорит: «Царство Божие внутрь вас есть». Если оно уже внутрь есть, и вот так оно живет и работает. Осудить грех в своей плоти, во-первых, вот тогда проявляется красота Иисуса Христа, сила Его и могущество Его в нашей жизни. Поэтому, друзья, да благословит Господь, мы с вами христиане. А если мы христиане, то и суд совершать нужно по-христиански. Уши закрывать и глаза на то, что не очень вмещается, на то, что не нравится, может быть. Есть суд учрежденный. Это обличение, это замечание в церкви, наказания какие-то. Да, это утверждено Писанием. Но как часто суд совершается вот где-то так, на ушко, наедине, вот кому-то что-то рассказать, и воспаляется огонь вот этот. Это не должно быть так. Вот такой у нас пример. Трости надломленные не переломит, льна курящегося не угасит. А уж если судить или переделывать, то самого себя и судить самого себя. В этом пример для нас. Пусть благословит Господь. Аминь.